Карлю Войтыле никогда не приходилось сталкиваться в Польше с чем-либо подобным. Тамошнее духовенство сплотилось против общего врага советской власти. Там каждый безоговорочно верил своим братьям. Польская церковь не выжила бы, если бы ее раздирали внутренние дрязги. Именно такой верой папа и руководствовался, когда переложил часть своей ответственности на людей вроде кардинала Катцингера. А мне здесь случается быть молчаливым свидетелем многих вещей. Он с трудом поднялся со своего места. Я помогу вам, как помогал отцу Андрею, но я сильно рискую. Поклянитесь, что вы не будете вредить папе. Отец Нил мягко отвечал: «Я всего лишь монах, отец мой. Я хочу только увидеть подлинное лицо Иисуса, ничто другое меня не интересует. Политика и нравы Ватикана мне чужды, и у меня нет ничего общего с кардиналом Катцингером, который понятия не имеет о моих трудах. Я, подобно отцу Андрею, всего лишь ищу истину». «Хорошо, я вам верю. Ведь и сам папа тоже искатель истины. Что я могу сделать для вас?» Отец Нил протянул ему ежедневник отца Андрея. Будучи в Риме, отец Андрей что-то выяснял по книге, шифр, который он записал здесь. «Эти цифры вам что-нибудь говорят?» Внимательно посмотрев на страницу ежедневника, отец Бричинский поднял глаза на собеседника. «Конечно, это шифр нашего книгохранилища. Он указывает на стеллажи, где хранятся подлинники судебных решений по процессам, проведенным инквизицией над тамплиерами. Когда отец Андрей приезжал сюда, он попросил меня о позволении просмотреть их, хотя допуска у него не было. Пойдемте со мной». Они молча прошли мимо стола Лиланда, который сидел, склонясь над своими манускриптами, и головы не поднял. Когда вошли в третью залу, поляк повернул влево и подвел отца Нила к ряду стеллажей. «Здесь у нас», — он указал на полке, сплошь покрывающие стену, — «акты инквизиции по делу тамплиеров. Могу вам сказать, что отец Андрей особенно задержался на протоколах допроса Эскье де Флуарана, проведенного Гильомом де Ногаре, а также на переписке Филиппа Красивого. Я сам после его отъезда вернул все эти документы на прежние места. Надеюсь, что вы будете работать так же быстро, как он. Даю вам 2 часа. И запомните, вы никогда не заходили в эту часть книгохранилища». Он бесшумно вышел. В этом безлюдном уголке не были слышны никакие звуки, кроме гудения кондиционера. Десятки пронумерованных папок тянулись рядами. В одной из них, на странице, исписанной стряпчем инквизиции в присутствии изнуренного пытками пленника, быть может, таился обнаруженный отцом Андреем след 13-го апостола. Отец Нил решительно потянул на себя первую папку. «Признание братьев-тамплиеров, полученные в присутствии монсеньора Гильома де Ногаре, мною, Гильомом Парижским, представителем короля Филиппа Красивого и великого инквизитора Франции». Глава 64. Берег Мертвого моря, март 1149 года. «Еще одно усилие, Пьер, держись! Они догоняют!» Эскье де Флуаран обеими руками подхватил слабеющего товарища. Они находились у подножия горы. Вокруг громоздились обломки скал, среди которых велись чуть заметные козьи тропки. На отвесной скале над пропастью тут и там виднелись черные пятна, входы в естественные пещеры. С тех пор, как 3 года назад они повстречались в Везеле, эти двое более не расставались. Вдохновленные проповедями святого Бернара, они надели белые туники с красным крестом и присоединились ко второму крестовому походу на Палестину. Там, в Газе, турки-сельджуки заманили тамплиеров в ловушку. Эскье хотел прорваться с боем, средь бела дня устроил вылазку во главе отряда из 20 рыцарей. Этот отвлекающий маневр оказался весьма действенным. Большая часть осаждавших устремилась в погоню за беглецами. Они скакали на восток, и его товарищи гибли один за другим, и вот с ним рядом остался лишь Пьер де Монбризон, самый верный соратник. Доскакав до берега Мертвого моря, их лошади пали. Два тамплиера перебрались через разрушенную стену и оказались среди руин в каком-то загоне, где, похоже, когда-то отбушевал страшный пожар.